Глава 8. Стимул номер 4. Чувство собственности и обладания. Четвертый стимул, мотивирующий человека совершать определенные действия, связан с чувством собственности. Обладание чем-либо побуждает нас улучшать и защищать то, что мы имеем. Этот стимул включает в себя множество элементов, таких как виртуальные товары и виртуальные валюты, но это также основной стимул, который заставляет нас собирать марки или накапливать богатство. На более абстрактном уровне стимул номер 4 связан с нашими инвестициями времени или ресурсов в настройку чего-то по своему вкусу. Его также можно найти в системе, которая постоянно узнает о ваших предпочтениях, чтобы сформировать опыт, который уникально подходит вам. Чувство собственности и обладания графически расположено в крайнем левом углу матрицы октализа. Этот стимул оказывает самое сильное влияние на левое полушарие мозга, отвечающее за аналитическое мышление. Опять же, я выражаюсь в большей степени символически. Этот стимул предполагает принятие решений, основанных на логике и анализе, которые подкрепляются стремлением к обладанию как основным мотивирующим стимулом. Например, в Farmville вы постоянно пытаетесь увеличить стоимость своих активов, обрабатывая землю, добиваясь более высокой урожайности сельскохозяйственных культур и улучшая количество и качество домашнего скота. Вы можете развивать инфраструктуру и жилье, находящееся у вас в собственности, создавая усадьбу вашей мечты. Из-за этого вы постоянно тратите больше времени и энергии на расширение своей фермы, накапливая больше коров, растений и фруктов, а также занимаясь покупкой конюшен для размещения лошадей или услуг по уходу за ними, чтобы они выглядели красивее. Постойте, это мое? Тогда мне не безразлично. Наш мозг формирует естественную связь с тем, что у нас есть. Притворитесь на мгновение, что не любите пиво. Если бы мы были на вечеринке, и я предложил вам бутылку пива, вы могли бы ответить: «О, спасибо, я небольшой поклонник пива». Тогда я бы сказал: «Нет, просто возьмите, ставлю его рядом с вами». В этот момент вам все равно нет дела до этой бутылки. Можете даже оставить ее на столе, когда встанете и уйдете. Но если кто-то, проходя мимо, возьмет пиво и начнет его пить, вы, скорее всего, почувствуете желание сказать: «Эй, что вы делаете?» Вам могут ответить: «В чем дело? Вы все равно не пьете». Весьма вероятно, что вы все равно будете расстроены. Тем не менее, вы должны были спросить, прежде чем брать его. Когда вы чем-то владеете, ценность этой вещи растет в ваших глазах, и это заставляет вас действовать определенным образом. Если вам стало неприятно, что кто-то взял пиво, которое вы не пьете, представьте, что бы вы чувствовали, если бы человек забрал вещь, которой вы дорожите. Один из моих знакомых по имени Крис Рабина однажды рассказал, что никогда не был хорош в математике, пока не начал заниматься собственным делом и не добавил знак доллара к цифрам. Математика внезапно стала очень привлекательной, и он быстро овладел всем, что нужно было знать. Со своим новым чувством господства над деньгами он быстро построил бизнес в успешной и прибыльной консалтинговой фирме. Крис в шутку сказал: «Как только цифры начали представлять мои собственные деньги, я сразу же стал гением». Подобно примеру с пивом, природа мотивации и вовлеченности полностью изменилась, когда разум понял, что эти скучные числа теперь представляют собой то, что у него есть и о чем он заботится. Марки и здравый смысл. Одним из наиболее распространенных проявлений стимула номер 4, чувство собственности и обладания, является желание собирать вещи, такие как марки или бейсбольные карточки. У многих из нас был опыт коллекционирования определенных предметов, где сами предметы имели относительно низкую практическую функциональность, но приобрели смысл только потому, что представляли собой часть более широкого набора. Поначалу некоторые слушатели могут подумать, что стимул номер 4 мотивирует нас накапливать большое количество вещей. Но он также обеспечивает эмоциональный комфорт тем, кто просто останавливается на этом обладании. Похожие чувства испытывают владельцы дорогих автомобилей или картин, которые часами восхищаются и наслаждаются своим ценным имуществом, не требуя от этих вещей ничего. Некоторые даже прячут свои картины, чтобы никто не мог их украсть, все еще наслаждаясь знанием, что картины находятся в сейфе. В своей книге «Давид и Голиаф. Как аутсайдеры побеждают фаворитов» Малькольм Гладуэлл описывает врача детской больницы, который в 1950-х годах лечил маленьких пациентов, страдавших от детского лейкоза и постоянных кровотечений. Гладуэлл пишет: «Кровь шла у детей отовсюду. Она была в кале, моче. Это худший вариант. Они раскрасили потолок. Они истекали кровью из ушей, из ранок на коже. Кровь была на всем. Медсестры приходили на работу утром в белой форме и уходили домой, покрытые кровью. Дети страдали от внутренних кровотечений. Печень и селезенка причиняли чрезвычайную боль. Они переворачивались в кроватях и получали ужасные синяки. Даже кровотечение из носа было потенциально фатальным событием». В то время смертность составляла 90%, когда дети истекали кровью в течение 6 недель. Работать в таких деморализующих условиях, как вы можете себе представить, было невыносимо, и большинство врачей не задерживались надолго. Гладуэлл описывает, как после окончания эмоционально-сокрушительного рабочего дня все, чего хотел один конкретный врач, это тихо посидеть вечером над своей коллекцией марок. Это показалось мне очень странным. Человек наблюдает, как дети ежедневно умирают у него на руках, и единственное, что заставляет его чувствовать себя лучше, это набор марок? Кроме того, кажется, что он просто сидел над марками в течение некоторого периода времени каждый вечер. Что он на самом деле думал, сидя там? Он смотрел на них, как будто забыл, какие марки у него есть, или просто чувствовал себя хорошо? Это сила владения и обладания. Она не только имеет возможность увлекать, но и отличается способностью утешать и прививать чувство благополучия. Эта сила влияет и на обладателей бейсбольных карт, ручек или впечатляющей библиотеки, даже если книги просто стоят на полке. Людям просто нравится показывать свои коллекции другим и наслаждаться ими в одиночестве. Кажется, это делает их счастливыми. Насколько вы можете окаменеть? Увлекательный пример проявления чувства собственности можно увидеть на Япе, небольшом острове архипелага Кэролайн в западной части Тихого океана. Помимо того, что название самого острова звучит весело и беззаботно, япцы известны тем, что используют валюту под названием рай. Рай функционирует как большинство валют, за исключением того, что часто япские деньги — это просто крупные круглые каменные диски, вырезанные из известняка, кристаллов арагонита и кальцита. Дело в том, что некоторые рай настолько велики, что их почти невозможно носить, не говоря уже о передаче другим. Фактически, они настолько велики, что перемещать их вообще нецелесообразно, и поэтому они остаются в дикой природе. В результате, когда япцы покупают что-то на рай, они просто составляют устный договор, что собственность на рай теперь перешла другому человеку. Известен случай, когда знаменитый камень рай упал с корабля во время транспортировки и погрузился на дно океана. Несмотря на то, что никто не видел его уже более века, япцы полагают, что он все еще существует. Поэтому законный владелец камня рай, лежащего в океане, все еще может обменять эту собственность на другие товары. Это довольно дико, похоже на каламбур. Что если бы я сказал вам, что в моем распоряжении где-то в мире есть большой камень, и я хочу продать его вам за $1 миллион. Однако вы не можете переместить камень, и его нужно будет оставить в первоначальном месте точно так же, как это сделал прежний владелец. Что бы вы подумали о договоренности? Вы можете подумать, что я сумасшедший, и выберете свой предпочтительный метод взаимодействия с такими людьми. Популярные варианты включают в себя смех, крики, странные взгляды, притворство из вежливости и так далее. Все эти реакции я получил, когда говорил о геймификации в период с 2003 по 2008 год. Но похожие ситуации мы можем регулярно встречать и в развитых обществах. Например, бизнесмен может сказать вам, что владеет знаменитым зданием или памятником в Чикаго и готов передать вам права собственности, если вы заплатите $100 миллионов. И это не сумасшествие. Думаю, вы откажетесь, только если у вас не будет денег под рукой. Вы могли никогда не видеть объекта собственности, но это не обязательное условие для его покупки, особенно если он уже хорошо известен. Вы не сможете его перемещать в любое место, но это не значит, что бизнес-транзакция незаконна. Ее все еще будут воспринимать всерьез. Конечно, чтобы убедиться, что вы можете доказать передачу права собственности, в этом случае предпочтительнее иметь соглашение на бумаге. Такова странная природа собственности. Право собственности распространяется в том числе и на абстрактные понятия или идеи. Я изобрел структуру октализа, и многие люди, которые хотят заимствовать или лицензировать ее, запрашивают разрешение, потому что они признают и уважают мое право собственности. Моя собственность на октализ останется нетронутой, пока я не соглашусь с тем, что хочу это право передать кому-то другому. Как только я соглашусь и подпишу соответствующий документ, мое владение идеей или методологией мгновенно исчезнет. Идеальное домашнее животное. Еще одним интересным примером уникального проявления стимула номер 4 — чувство собственности и обладания — является Petrock. Petrock был странным и популярным продуктом, придуманным калифорнийским рекламщиком-фрилансером Гарри Далем в 1975 году. Узнав, что его друзья жалуются на своих питомцев, он концептуализировал идеальное домашнее животное, которое не нужно было кормить, купать, ухаживать, приучать к туалету, выгуливать, которое не бывает непослушным, не может заболеть или даже умереть. Идеальный питомец был камнем. В течение короткого периода Petrock стал сенсацией. Камень упаковали в коробку с отверстиями, на случай, если ему нужно было дышать. Уложили на ее дно солому, чтобы питомцу было комфортнее. Было создано руководство для владельца с инструкциями о том, как давать команды, такие как сидеть и стоять, а также были указаны правильные жесты рук, чтобы заставить Petrock перевернуться, прыгать и атаковать. Наконец, появилось что-то, что люди могли любить или лелеять, не имея дел со всеми физическими проблемами и эмоциональными трудностями, связанными с биологическим питомцем. Хотя увлечение было недолгим, между 1975 и 1976 годами Далу удалось продать более 1,5 миллиона Petrocks. На сегодняшний день многие из них по-прежнему сидят, стоят, ежедневно получая команды, хотя думаю, что большинство из них сейчас остались без хозяев. Любовь прошла. Конечно, Гарри Дал меньше беспокоился о том, любили ли Petrocks, потому что ему удалось заработать на безумной идее миллионы долларов. Жаль, в ту пору не было интернета, иначе Petrocks точно стал бы еще популярнее. Когда люди чувствуют, что они владеют чем-то, естественно, они хотят заботиться об этой вещи и защищать ее. К сожалению, Petrock не смог воздействовать на стимул номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь. В результате люди перешли к другим концептуальным домашним животным, которые могли бы дать им обратную связь. Первая игра с виртуальными питомцами. Когда я был в 5 классе, шел 3-й год жизни моей семьи на Тайване, куда мы вернулись после 6 лет в Южной Африке. Те годы были очень трудными для меня как в академическом, так и в социальном плане. Я владел китайским языком значительно хуже сверстников, и мои оценки были очень низкими. Тогда были такие контрольные по китайскому языку, где каждый раз, если ты написал иероглиф неправильно, тебе нужно было написать полный столбец этого иероглифа, что служило и наказанием, и практикой. Большинству одноклассников приходилось писать только 2 или 3 столбца после каждой контрольной, а мне часто приходилось писать от 3 до 4 страниц. Помню, когда я был в 3 классе, я писал эти иероглифы до 3 утра вместе с мамой, постоянно со слезами на глазах. Насколько мне известно, обычно третьеклассники проводят свое время по-другому. Вдобавок к этим трудностям я казался странным, потому что был из другой культуры. Я действительно не вписывался, и другие дети смеялись надо мной. Именно в этот период я начал уделять пристальное внимание тому, что думали и чувствовали разные типы людей в разных ситуациях. Я также потратил много времени, пытаясь понять, как могу заставить людей принять меня за своего или, может быть, даже зауважать меня. Это было болезненно, но, возможно, это помогло мне стать более устойчивым и вызвало интеллектуальное любопытство к мотивации человека, которое позже проявилось в создании октализа. В то время как я изо всех сил старался быть крутым среди одноклассников, я понял, что почти все они помешаны на новой игрушке под названием «Тамагочи». Все дети носили это крошечное яйцевидное устройство с небольшим цифровым дисплеем. Внутри дисплея была игра, которую вы начинали с яйца. После того, как вы установили время и выбрали имя будущего питомца, яйцо быстро превращалось в маленький шарик, который вы должны выращивать и воспитывать. Существовало несколько простых опций, чтобы накормить существо, поиграть с ним, наказать его, убрать его какашки и дать лекарство, когда оно заболевало. В течение недель тщательного ухода маленькое существо превращалось в более крупное животное, которое реагировало на все ваши любящие действия. В некоторых версиях домашнее животное откладывало яйцо, прежде чем умереть, поэтому можно было начать играть в игру снова и снова, не чувствуя, что вам что-то не удалось. В то время как я пытался вписаться в детский коллектив, я действительно хотел одного из тамагочи. К счастью, мы с одноклассником обнаружили маленького брошенного питомца в туалете для мальчиков. Мы очень сочувствовали малышу, и поэтому решили воспитать его как своего. В течение нескольких месяцев мы поочередно заботились о малыше, решая, чем кормить животное регулярно, когда оно кричало, и выводили его для прогулок в электронном мире. Хотя сама деятельность была довольно утомительной и не обязательно сложной или непредсказуемой, мы боролись за то, кто должен заботиться о маленьком домашнем животном, потому что чувствовали, что это наша собственность. В этом смысле нам было приятно выполнять обязанности, даже весело. В конце концов, животное превратилось в брахиозавра. Это был действительно кибердинозавр. Интересно, что для этого конкретного устройства тип динозавра, в которого он превращался, зависел от того, какую пищу вы выбирали для кормления. Если вы кормили его преимущественно овощами, он становился брахиозавром. Если кормили в основном мясом, вырастал тираннозавром рексом. Я расстроился, узнав об этом слишком поздно, так как очень хотел Т-рекса. Можете ли вы определить, к какому стимулу обращается эта игровая техника? Много лет спустя я узнал, что тамагочи был огромным увлечением, охватившим Японию и западный мир. Игра была запущена в Японии в 1996 году, и это была первая попытка создать игру для девочек, которым не нравились боевые игры того времени. Обращение тамагочи красноречиво демонстрировало, что игра захватила людей и за пределами изначальной целевой аудитории. Игра охватила весь мир. Тамагочи даже был запрещен во многих школах, потому что дети должны были брать устройство с собой, чтобы вовремя покормить питомца. Ведь если не заботиться о питомце в течение 12 часов, он умирал. Так игра подстегивала мотивацию через ограниченность ресурсов и желание избежать потери. Австралия запретила игрушку также из-за некоторых мини-игр для игровых автоматов, встроенных внутри. Правительство решило, что игрушка учит детей становиться игроками, что неправильно. Это непредсказуемость. Черная мотивация сделала свою работу. За эти годы в мире было продано более 76 миллионов тамагочи. Он стал одним из первых предшественников популярных социальных игр, где ключевой задачей является уход за животными, контроль за собственностью или бизнесом. Похоже, что это укоренившееся чувство собственности и владения, наряду с некоторыми дополнительными преимуществами новизны, стимул номер 7, непредсказуемость и любопытство, производило такие продукты, как Pet Rocks, Tamagotchi, а затем Farmville или Pet Society, которые добились больших успехов во всем мире. Эффект вложения. Существует довольно много научных исследований о том, как меняется наша психология, когда мы считаем, что у нас что-то есть. Большая их часть сосредоточена на исследовании эффекта вложения. В своей книге «Думай медленно, решай быстро» лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман описывает, как некий уважаемый академик и любитель вина очень неохотно продает бутылку из своей коллекции за $100, хотя сам не заплатит больше, чем $35 за вино такого качества. Казалось бы, одно и то же или подобное вино должно иметь одинаковую ценность в уме человека. Цена покупки и отпускная цена должны быть примерно одинаковыми, за вычетом транзакционных издержек. Этот пример показывает, что когда человек начинает чем-то владеть, он сразу же добавляет больше ценности этому предмету относительно других, которыми не владеет. Исследователи Дэн Ариэли и Зив Кармон развили эту концепцию дальше, протестировав ее на студентах университета Дьюка, которые были активными поклонниками баскетбола, готовыми пройти сложный процесс, чтобы получить билеты на баскетбольные игры Дьюка. После семестра кемпинга в небольших палатках и регулярной проверки всякий раз, когда раздавался сигнал горна, студентам, которые построились на линейку перед лагерем, передали только лотерейные билеты для получения фактических билетов. После того, как были объявлены результаты лотереи, некоторые студенты стали обладателями билетов на матч, а другие — нет. Исследователи вызвали студентов, выигравших в лотерее, и спросили их, за какую приемлемую цену они согласились бы продать свои билеты. Одновременно они обратились к проигравшим и спросили, сколько люди готовы заплатить, чтобы получить билет. Оказалось, что неопытные студенты, которые затратили точно такое же количество пота и труда в процессе борьбы за билеты, были готовы заплатить в среднем $170 за билет. Можете ли вы догадаться, по какой средней цене владелец билета был готов его продать? Средний владелец билета, единственным достоинством которого было то, что он оказался достаточно удачливым, чтобы выиграть в лотерею, потребовал в среднем $2400 за свой билет. Это в 14 раз больше, чем цена, предложенная средним покупателем. Очевидно, что стоимость этих билетов в умах студентов прошла через радикальные изменения в тот момент, когда они стали их владельцами. В другом эксперименте исследователь Джек Кнеч попросил два класса заполнить некие анкеты, обещая награду, которая отображалась перед студентами на протяжении всего сеанса. Одной группе была обещана дорогая ручка, другой обещали плитку швейцарского шоколада. После того, как обе стороны заработали свои награды, они получили возможность торговать наградами с другой группой. Только 10% участников захотели торговать. Большинство из них оценили собственные награды просто потому, что они уже имели право собственности на них. Джеймс Хейман, Есим Архун и Дэн Ариэли показали, что эффект вложения также реализуется, когда мы просто представляем себе, что владеем чем-то. Они изучили сайты аукционов и обнаружили, что чем дольше люди оставались главными претендентами на покупку, дольше воображая себя официальным владельцем, тем более агрессивно делали ставки, когда кто-то предлагал встречную ставку. Предполагаемое владение фактически мотивирует людей бороться за свои права на тот предмет, которого у них еще нет. Именно поэтому рекламодатели часто пытаются заставить потребителей представить себя владельцами продвигаемых продуктов, попросив их подумать о том, что они будут делать с ними. Кроме того, пробные промо-акции и гарантии возврата денег работают одинаково, позволяя потребителям обладать продуктом без каких-либо помех. И они часто не хотят возвращать продукт или получать назад деньги, ведь обладание чем-либо повышает ценность продукта. Для продажи, а не для пользования. Стоит уточнить, если человек осознает, что владеет предметом для последующего обмена, он не будет чувствовать к нему привязанности. Если продавец владеет сотнями пар обуви в надежде обменять их на деньги, он, очевидно, не ощущает этого чувства привязанности, когда кто-то покупает продукт. Точно так же, когда потребители тратят часть денег, чтобы купить эти ботинки, они тоже не ощущают эффекта вложения, если только не испытывают финансовых затруднений. Когда экономист Джон Лист изучал торговое поведение на конвенциях, где продавали бейсбольные карты, он заметил, что на начинающих трейдеров в значительной степени повлиял эффект вложения. Они оценивали собственные карты намного выше рыночной стоимости. Однако, когда трейдеры приобрели опыт, они начали воспринимать бейсбольные карточки более отстраненно, в результате чего эффект вклада постепенно уменьшался. Вот почему мы часто принимаем более рациональные и последовательные решения, когда нам просто напоминают о необходимости думать как трейдер. Идентичность, преемственность и обязательства. Стимул номер 4, сосредоточенный на чувстве собственности и обладания, в том числе заставляет нас ценить самих себя и наше прошлое. В конце концов, всего дороже нам устоявшиеся ценности и вещи, которые пережили с нами многое, а также прошлые привязанности. Фактически, наука показала, что чем дольше мы живем, тем более привязаны к существующим убеждениям, предпочтениям, моделям поведения и даже нашим собственным именам. Удивительное исследование, проведенное социальным психологом Бреттом Пелхэмом, показало, что люди гораздо чаще выбирают профессии, похожие на их собственные имена. Чтобы проверить эту идею, Пелхэм искал имена, которые звучали схоже со словом «дантист», например, «Деннис». Согласно данным переписи, имя Деннис было 40-м по распространенности мужским именем в США, в то время как Джерри и Уолтер были на 39-м и 41-м местах соответственно. Затем Пелхэм проанализировал национальный каталог Американской стоматологической ассоциации в поисках дантистов, у которых есть эти три имени. Оказывается, 257 дантистов звали Уолтерами, а 270 — Джерри, что вполне соответствовало статистике. Тем не менее, он нашел 482 дантиста по имени Деннис, и это количество почти на 80% выше, чем нормальный базовый показатель других имен. Это указывает на то, что если вас зовут Деннисом, у вас на 80% больше шансов стать стоматологом, чем у людей с другими именами. Точно так же Пелхэм обнаружил, что носители имен, начинающихся с префикса «гео», что значит «земля», такие как Джордж или Джеффри, непропорционально чаще становятся исследователями в науках о Земле. Владельцы магазинов компьютерного оборудования, hardware, на 80% чаще имеют имена, начинающиеся с буквы H, чем с буквы R, в то время как кровельщики, roofers, на 70% чаще имеют имена, начинающиеся с буквы R, чем с буквы H. Более того, люди склонны перемещаться в места, названия которых похожи на их собственные имена. Женщин, которые переезжают во Флориду, непропорционально чаще зовут Флоренс, а женщины, которые переезжают в Луизиану, чаще оказываются Луизами. Мистер Вашингтон также гораздо чаще живет на Вашингтон-стрит, чем господин Джефферсон. В связи с этим я рад, что никогда не рассматривал карьеру в медицинской профессии, иначе я мог бы стать урологом. Хотя никто не признавал и не признает, что их имена играют какую-либо роль в принятии этих важных жизненных решений, наша привязанность к собственным идентичностям становится настолько сильной, что все, связанное с ней, становится для нас желательным. Исследования даже показали, что мы предпочитаем бренды и даже супругов, которые напоминают нам о собственных именах. Человек думает, что нечто будет классным, потому что оно напоминает именно о нем. Согласованность, оценка того, кто мы есть. Раз уж мы испытываем привязанность к самим себе, мы склонны повторять действия, которые совершили в прошлом. Исследователь Дэн Ариэли считает, что люди склонны воспринимать что-то как хорошее или плохое на основе своего прошлого опыта. Часто мы покупаем определенные товары и бренды только потому, что покупали их в прошлом и хотели бы сохранить приверженность собственному выбору, даже если конкретный продукт или бренд больше не подходит для удовлетворения текущих потребностей так хорошо, как раньше. Исследования показали, что люди мгновенно становятся более уверенными в определенных скаковых лошадях в тот момент, когда они делают ставку на лошадь. Представьте, человек оценивает шансы лошади победить в скачках в 30%. Затем делает ставку, и его уверенность сразу же вырастает до 60%. Это связано с тем, что лошадь внезапно превратилась из «хорошей ставки» в «мою ставку». И, как мы узнали раньше, когда что-то становится нашей собственностью, оно сразу же становится гораздо более ценным для нас из-за эффекта вложения. Необходимость следовать своим прошлым решениям, чтобы чувствовать себя лучше, может заставить нас делать необоснованные для других вещи. В 1966 году психологи Джонатан Фридман и Скотт Фрейзер провели эксперимент. Исследователи пошли от дома к дому, чтобы опросить жителей Калифорнии, согласятся ли они, чтобы на лужайках перед их домами был выставлен большой рекламный щит социальной службы. Фридман и Фрейзер показали людям изображение прекрасного дома, который почти полностью оказался в тени рекламного щита 6×3 фута, и на нем в крифе в кость было написано «Водите машину осторожно». Исследователи спросили, согласятся ли жители установить его. Понятно, что согласились только 17%. Однако была конкретная группа людей, которые положительно отреагировали на это предложение, причем 76% из них согласились на установку. Почему эта особая группа ответила так благосклонно? Оказывается, за 2 недели до этого ненавязчивого предложения другой доброволец посетил жителей и спросил, согласятся ли они поставить у себя на окне безвредный знак в 3 квадратных дюйма, который гласил «Будь осторожным водителем». Поскольку запрос был довольно тривиальным, почти все согласились с ним. Жители не ожидали, что этот небольшой акт социальной службы заставит поверить, что они публично сознательные люди, которые заботятся о водителях в их окрестностях. В результате, когда более внушительная просьба появилась через 2 недели, они были склонны принять такое предложение с меньшими колебаниями, чтобы соответствовать сознательному самовосприятию. Конечно, здесь были и элементы стимула номер 1 — эпическая значимость и призвание. Но, как вы можете видеть в экспериментах с контрольной группой, одного этого стимула было недостаточно, чтобы побудить людей отказаться от прекрасных видов на дом и лужайку. Удивительно, что даже в третьей группе жителей, которых две недели назад попросили подписать петицию за сохранение Калифорнии красивой, показатель согласия на установку рекламного щита «Водите машину осторожно» достиг 50%, несмотря на то, что новое ходатайство не имело никакого отношения к безопасному вождению. Это говорит о том, что такое отношение имеет меньше общего с последствиями повторения прайминга, но в большей степени связано с чувством ответственности, когда человек ощущает себя публично ответственным лицом. Читатель книги Роберта Чалдини «Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся» однажды написал, что когда его сотрудники по страховым вопросам начали спрашивать: «Мне интересно, почему вы решили приобрести страховку именно у нашей компании, а не просто просили подписать документы», продажи сразу выросли с 9 до 19%. Это сработало, потому что когда люди повторяли аргументы в пользу принятия предложения, они убеждали себя в определенных ценностях, приверженность которым сохраняли и следовали им. Обязательство. Сила подписи. Наша потребность следовать ранее принятым решениям становится еще более сильной, когда мы даем обязательство, особенно если подписываем его. Социальные психологи Мортон Дойч и Гарольд Джерард однажды провели эксперимент, где попросили группы студентов оценить длину линий на картинке. Одной группе студентов пришлось просто дать оценку в голове, в то время как другая должна была записать ее на Magic Writing Pad, но стереть, прежде чем кто-нибудь сможет увидеть. Третья группа не только записывала свои оценки, но и должна была публично объявить цифры. Впоследствии исследователи дали новую, вводящую в заблуждение информацию, которая предполагала, что исходные оценки студентов были неверными, и им дали возможность изменить ответы. Студенты, которые не записывали и не озвучивали свои оценки, были готовы сильнее отступить от ранее принятого решения и быстро меняли ответы, основываясь на новой информации. Студенты, которые записывали свои оценки, но не объявляли вслух, гораздо более неохотно меняли ответы, когда получали новую информацию. Группа, которая публично поделилась своими оценками, была наиболее упрямой. Они настаивали на том, что их ответы были изначально правильными. Именно этот уровень согласованности с обязательствами используют продавцы автомобилей, которые часто пытаются повысить цену, говоря: «Я ничего не могу обещать до ужасных переговоров с менеджером, но если смогу предложить эту цену, вы купите автомобиль сегодня, так?» Как только вы соглашаетесь, продавец уверенно возвращается с указанной ценой, и вы чувствуете большую необходимость сохранять приверженность предыдущим обязательствам, несмотря на полное право сказать «нет». Вот еще пример. Владелец ресторана однажды поделился, что после того, как переключился с использования в разговоре с клиентами фразы «пожалуйста, позвоните, если вам нужно отменить заказ» на фразу «не могли бы вы позвонить, если нужно отменить заказ» во время бронирования, число отказов без предупреждения снизилось с 30 до 10%. Это происходит потому, что когда люди отвечают «да» на вопрос, большинство людей будут чувствовать себя плохо, если скажут «нет» на такую разумную просьбу, эмоционально чувствуют себя в большей ответственности за бронь. Часто просьба к пользователям заполнить их собственные формы увеличивает последовательность в поведении. Когда продавцы, доставляющие товар, начали просить своих новых клиентов заполнить форму продажи вместо того, чтобы делать это за них, меньшее количество людей разочаровались в продукте и вернули его. Думаю, больницам удалось бы заставить пациентов приходить на повторный прием, если бы врачи просили их заполнять форму для записи самостоятельно. Именно поэтому компании, такие как Procter & Gamble и General Foods, часто проводят конкурсы, где люди пишут отзывы в 25, 50 или 100 слов или меньше, начиная с фразы «Мне нравится продукт, потому что…». Поскольку люди с энтузиазмом описывают, насколько удивительны эти продукты, они начинают ощущать приверженность своим заявлениям и реально видят товары в более выгодном свете. Конечно, также они начинают видеть и себя. Ваша привязанность к самим себе и необходимость следовать ранее принятым решениям — наиболее тонкие аспекты мотивации, основанные на стимуле номер 4 — чувство собственности и обладания. Вы уже знаете, как сильно мотивирует обладание деньгами или коллекцией марок. Но, вероятно, в определенной ситуации вы не поймете, что ваше решение было связано с любовью к собственному имени или блюдам, которые вы съели на прошлой неделе. Игровые техники, влияющие на чувство собственности. вы узнали больше о мотивационном и психологическом характере стимула номер 4 — чувство собственности и обладания. Чтобы эффективно его использовать, далее я расскажу о некоторых игровых методах, которые используют этот стимул для привлечения пользователей. Построение с нуля. Игровая техника номер 43. При создании продукта или услуги следите, чтобы пользователи постоянно увеличивали принадлежащую им по праву собственность. Например, вы можете предложить им создавать что-то с нуля. Разрешите людям самостоятельно обставить дом, выбрать цвет волос персонажа и его стиль. Когда люди строят что-то с нуля, они чувствуют, что владеют своим творением. Если вы сразу предоставите людям совершенно очаровательного персонажа или полностью украшенный дом, они могут не ощутить вовлеченности. Даже если вы скажете «Эй, вы можете украсить или добавить что-то», люди, скорее всего, будут в меньшей степени чувствовать это своей собственностью и будут меньше вовлечены в игровой процесс. Исследования показывают, что люди чувствуют себя более привязанными к своей дешевой мебели из IKEA прежде всего потому, что они много времени потратили на ее сборку. Эта гордость обладания мотивирует их чаще говорить о своей мебели из IKEA с друзьями. Тот же эффект можно наблюдать при создании садового ящика или скворечника. Ученые-бихевиористы Дэн Ариэли и Майк Нортон начали использовать для этого явления название «эффект IKEA». Если технологии создания с нуля не позволяют пользователям сразу воскликнуть «Вау, это потрясающе!», это не очень хороший дизайн. Предоставьте пользователям несколько шаблонов, чтобы они понимали, что делать, и могли быстро продвигаться вперед. Или убедите игроков, что построение чего-то с нуля — это уже значимое достижение. Наборы и коллекции. Игровая техника номер 16. Вы можете эффективно воздействовать на стимул номер 4, добавив в игру коллекции и наборы. Предположим, вы даете людям несколько предметов, символов или значков и говорите, что это часть коллекционного набора по определенной теме. Это создает у них желание собрать все элементы и завершить коллекцию. Теперь это личное. Прекрасным примером внедрения коллекций является игра «Geomon» от Loki Studio, игровой компании, которую я консультировал с 2010 по 2012 год. Позже их приобрели Yahoo, и, к сожалению, выпуск игры был остановлен. «Geomon» был захватывающей и обучающей игрой про монстров, подобной «Покемон». Но то, каких именно монстров вы могли поймать, зависело от вашего физического местоположения. Например, если игрок был на пляже, он мог поймать морских геомонов, в то время как игрок, совершавший походы в горы, мог захватить горных геомонов. В игре были олени, менявшие свой облик в зависимости от времени года. Олень весенних растений, олень летнего костра, олень осеннего ветра и зимний ледяной олень. Если игрок случайно поймал двух или трех из этих четырех оленей, он сразу чувствовал необходимость собрать весь комплект. Проблема заключалась в том, что игрок мог захватить только одного оленя в течение сезона. Это означало, что игрокам придется подождать от 3 до 6 месяцев, чтобы закончить коллекционный набор. В игровом мире это мучительно длинный период. В результате многие игроки стали одержимы торговлей редкими и ценными домашними животными, чтобы получить недостающего оленя. Некоторые были готовы потратить на них реальные деньги. Удивительно то, что эти олени не так уж сильны. Большинство игроков не стали бы использовать их в реальной битве. Люди просто хотели их, потому что, ну, они должны были у них быть. Опять же, из-за чувства собственности люди ощущали чрезвычайную привязанность к геомонам, которых поймали и обучили во время игры. Когда компания объявила о закрытии игры, пользователи, в основном студенты, объединились и собрали 700 тысяч долларов, чтобы продолжить в нее играть. Это была довольно впечатляющая цифра. В основном люди жертвовали из-за воздействия стимула номер 4 — чувство собственности и обладания, и стимула номер 8 — потеря и ее избегание. При исследовании октализа вы можете заметить, что стимул номер 4 часто усиливает мощь стимула номер 8, и эффект вложения напрямую связан с иррациональным нежеланием что-либо терять. Монополизируя миллиарды. Еще один замечательный пример внедрения коллекционных наборов — монополия от Макдональдс. Компания заинтересована, чтобы люди покупали у них больше фастфуда. Поэтому Макдональдс и создал монополию, где каждый раз, когда вы попадаете в выигрышное состояние, то есть покупаете больше гамбургеров и картофеля фри, вы получаете часть собственности. Как только вы соберете все необходимые объекты, Макдональдс предоставит вам вознаграждение. Здесь, как и в большинстве коллекционных игр, будет очень много редких предметов, и в результате люди готовы тратить реальные деньги на их приобретение. Это несколько странно, потому что люди не платят реальные деньги даже в обмен на вознаграждение. Они платят их в обмен на часть награды, которая сама по себе технически не стоит ничего. Но поскольку люди настолько отчаянно пытаются собрать набор, который почти закончили, они очень мотивированы. Коллекционные наборы выручают, когда компания не может выдавать ощутимые награды игрокам. При этом каждый вовлеченный в процесс человек ожидает вознаграждения за свои действия. Если на пути к победе вы будете награждать игроков, они будут чувствовать собственный прогресс и поймут, что их усилия не бесполезны. В то же время компания сможет сохранить свой бюджет. Когда вы предоставляете пользователям вознаграждение, не давайте им физические предметы напрямую, потому что это может снизить их мотивацию. Чаще всего предоставление коллекционных наборов обеспечивает продолжительную вовлеченность в игру. Помните, если пользователь ожидает действительно ценную награду из-за вашей рекламы или рекламы конкурентов, получение части коллекционного набора может расстроить его и оскорбить. Геймификация не должна быть шаблонной. Она всегда полагается на продуманный дизайн, основанный на контексте и качествах ваших игроков. Обменные баллы. Игровая техника номер 75. Существуют два основных типа баллов, которые система может предоставить своим пользователям. Первый тип состоит из статусных очков, игровая техника номер 1, благодаря которым пользователи могут увеличивать и отслеживать оценки, чтобы увидеть, насколько они преуспевают. Статусные очки по большей части могут расти только по мере того, как пользователь одерживает победу за победой на каждом этапе игры. Их нельзя купить за другие ценности. Этот прием больше относится к стимулу номер 2 — развитие и самореализация. Второй тип баллов представлен обменными очками. То есть пользователи могут использовать эти накопленные баллы для получения других ценностей. Обменные очки могут иметь различные варианты использования. Есть очки, за которые вы можете приобрести только ценные вещи внутри игры, есть очки, которыми вы можете обмениваться с другими игроками. Некоторые обменные баллы позволяют игрокам торговать с людьми за пределами геймифицированной системы, в которой они их заработали. Каждый из этих типов очков имеет свои плюсы и минусы. Многие правильно геймифицированные системы, а также игры, применяют все перечисленное ранее, чтобы гарантировать, что их экономика сохраняет ценность для своих пользователей. Многие компании считают, что просто предоставление пользователям обменных очков, которые они могут потратить на вознаграждение, сделает их систему мотивирующей. В конце концов, теперь существует встроенная в систему экономика. Компании не всегда понимают, что эффективно управлять такой экономикой очень сложно. Вы должны тщательно учитывать правильные соотношения между затраченными усилиями, временем, торговлей и вознаграждениями, постоянно регулируя баланс, чтобы люди продолжали оценивать свои баллы в валютной системе. Если система больше не вознаграждает соответствующий труд соразмерно ценности, которую вкладывает пользователь, то экономика теряет свою легитимность. Федеральный резервный банк или центральный банк любой страны знают, что экономика чрезвычайно чувствительна и требует изящества. Они понимают, что изменение процентных ставок на скромные 3% может привести к существенным, даже радикальным поведенческим изменениям со стороны потребителей, банков, страховых компаний, застройщиков и предприятий. Изучите нюансы, прежде чем внедрить в игру рыночную экономику. Просто наличие рынка не приведет к вовлечению пользователей в процесс торговли. Стоит обратить внимание. Пользователи не должны чувствовать, что обменной валюты или товаров слишком много. Экономика требует ограничений, которые заставят пользователей действовать. Мы подробно рассмотрим эту тему в главе про стимул номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение. Приложение для мониторинга. Игровая техника номер 42. Вы можете использовать технику под названием «приложение для мониторинга». Она позволяет людям укреплять чувство собственности по отношению к чему-то благодаря возможности постоянно контролировать или держать в центре внимания свое имущество. Когда пользователи контролируют состояние чего-то, они, естественно, хотят, чтобы оно постоянно улучшалось. Если вы регулярно наблюдаете за прогрессией некоторых чисел, вас радует, когда они растут. Именно по этой причине я так заботился о своем тамагочи, будучи его хозяином. Моей главной и единственной заботой стало держать маленького динозавра сытым, здоровым и безопасным. Эту тенденцию также можно проследить в отношениях, складывающихся с течением времени в любимом местном кафе. Вы заводите дружественные контакты с сотрудниками, изучаете меню и обзаводитесь своим любимым местом, где регулярно сидите время от времени. Вы выстраиваете отношения с кафе, что, в свою очередь, заставляет чувствовать, что вы частично владеете местом в качестве преданного члена сообщества и клиента. Эта тенденция любить что-то, с чем мы знакомы, описана в статье знаменитого психолога Роберта Зайнца «Attitudinal Effects of Mere Exposure» — «Отношение к влиянию простого воздействия». Поскольку наше подсознание плохо различает вещи, которые безопасны, удобны, правдивы, легки или знакомы, когда мы чувствуем, что что-то нам близко, мозг автоматически ассоциирует это нечто с чем-то надежным и желательным. Google Analytics вводит геймификацию. Встроенное приложение для мониторинга часто очень хороший способ привлечь пользователей, потому что дает возможность постоянно показывать статистику, таблицы и графики тех показателей, о которых они заботятся. Лично я считаю, что самым большим мотиватором, который подпитывает блогосферу, является не платформа для ведения блога, а Google Analytics. В первые дни блогер чувствует себя одиноким и обескураженным. Вы тратите часы за часами, делясь тем, что у вас на сердце, своими мыслями, чувствуя, что дарите миру свою уникальность и ценность. Но также вы понимаете, что почти никто не будет читать ваши сообщения. Вы можете поделиться контентом со своими друзьями в Facebook, а некоторые из них нажмут кнопку «Мне нравится». Деятельность компании Meta запрещена на территории Российской Федерации. Тем не менее, вы также знаете, что могли бы просто позвонить этим людям и рассказать о тех же самых озарениях. На этом этапе очень легко отказаться от ведения блога и посвятить свою жизнь другим вещам. Однако блогера удерживает панель инструментов Google Analytics, которая позволяет отследить статистику просмотров и их длительность, причем абсолютно бесплатно. Из-за этого простого инструмента многие блогеры заходят в Google Analytics более десятка раз в день, отслеживая едва теплющуюся активность своих блогов и обращая внимание на любые возможные изменения. Здесь вступает в силу стимул номер 7 — непредсказуемость и любопытство. Анализ статистики помогает не только улучшить показатели, но и повышает вовлеченность пользователей, которые хотят проявить свою креативность и получить обратную связь. Стимул номер 3. Люди начинают видеть, что ссылки на публикации внутри блога или на другие сайты немного, но увеличивают трафик. Они видят, что броские и провокационные названия вызывают больше интерес. Они понимают, что размещение постов в определенное время увеличивает просмотры. Так, приложение для мониторинга открывает мир белой мотивации, несмотря на то, что блогер пока не приблизился к популярным коллегам. Если вам удастся сконструировать инструмент, с помощью которого пользователи могут отслеживать статистику, даже если цифры будут падать время от времени, у вас есть хороший шанс погрузить людей в приятный опыт, завязанный на чувстве собственности. Эффект Альфреда. Игровая техника номер 83. Когда люди чувствуют, что предлагаемая услуга максимально персонализирована под их потребности, и они не могут даже подумать об использовании другого продукта, на сцену выходит эффект Альфреда. Мир фастфуда настолько наполнен разнообразием готовых вариантов, что некоторые люди начинают искать более персонализированный и глубокий опыт. Например, богатые люди готовы заплатить в несколько раз больше, чтобы насладиться продуктом, который полностью отражает их предпочтения. Благодаря Big Data мы теперь можем адаптировать системы под предпочтения и привычки пользователей, чтобы они смогли прочувствовать опыт персонализации. В игре система постоянно изучает пользователя и настраивает опыт, основываясь на его прошлом поведении. Игра будет знать. Этот игрок находится на третьем уровне. Он изучил эти 4 умения, но не эти 6. Поднял эти 3 предмета, победил монстров, поговорил с 2 персонажами, но не с 3 другими. Поэтому эта дверь не откроется. Игра запоминает почти все, что игрок делал прежде, и, соответственно, модифицирует новый опыт. Геймеры воспринимают этот уровень персонализации как должное. Если на третьем уровне игра забывала некоторые детали того, что игрок сделал на первом уровне, игрок часто впадал в ярость и покидал игру. В реальном мире большинство сайтов просто дают один и тот же статический опыт, независимо от того, что вы делаете. На некоторых более продвинутых сайтах вы можете найти разные возможности, но большинство из них обеспечивают очень незначительный опыт. Но когда пользователь чувствует, что система полностью подходит для удовлетворения его потребностей, даже если другой сервис предлагает лучшие технологии, функции или цены, у пользователя есть сильная мотивация оставаться с этой системой, потому что система понимает именно его. В наши дни некоторые из крупнейших сайтов внедряют эффект Альфреда в свой опыт, хотя большинство из них все еще не идеальны. Такие сайты, как Amazon, понимают ваши предпочтения на основе всех ваших действий и рекомендуют разные продукты. А Google Search теперь показывает персонализированные результаты поиска на основе истории вашего поиска и истории просмотров. Facebook также показывает контент, который интересен вам или вашим друзьям. А Netflix может предсказать, какие фильмы вам подойдут больше, чем вашим друзьям. Деятельность компании Meta запрещена на территории Российской Федерации. Помимо автоматической настройки системы, некоторые тратят время на настройку своих операционных систем или браузеров вручную, в соответствии с потребностями и предпочтениями. У других есть свои собственные системы настраиваемых Dropbox-папок, которые отлично соответствуют потребностям рабочего процесса. Мы даже настраиваем свое рабочее место для удовлетворения индивидуальных потребностей и привычек, создавая больше вовлеченности и привязанности. Навигационное приложение Waze отлично использует эффект Альфреда. Оно не только сохраняет адреса, которые вы вводили в поиск, но и запоминает наиболее часто используемые. Резюме. Стимул номер 4 — чувство собственности и обладания. Мощный мотиватор, который может заставить нас делать много иррациональных вещей, но также может подарить эмоциональный комфорт и чувство благополучия. Часто стимул номер 4 — центральное звено, которое тесно сотрудничает со многими другими стимулами. При работе со стимулом номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение — люди постоянно вступают в погоню за наградой. В сочетании со стимулом номер 8 — потеря и ее избегание — люди делают все возможное, чтобы сохранить то, что получили. Когда они действуют на основе стимула номер 7 — непредсказуемость и любопытство — люди становятся одержимы результатом и тем, получают ли драгоценное благо. Разумеется, успешное накопление вещей приводит к активации стимула номер 2 — развитие и самореализация. А когда чувство собственности порождает необходимость стать лучше и действовать инновационно, в игру вступает стимул номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь. Здесь вы можете увидеть, как все 8 стимулов объединяются в динамических потоках, поддерживая друг друга и создавая более серьезную и устойчивую мотивацию. Однако вы также должны опасаться конструкций, в которых стимулы игнорируют друг друга. Если стимулы работают в разнобой, люди могут утратить любопытство, а ваш продукт убьет желание творить и создавать. Мы сравним стимулы из левой и правой части октализа в главе 13. Чтобы получить максимальную отдачу от книги, выберите только один из приведенных далее вариантов и выполните задание прямо сейчас. Легкий. Подумайте о том, что вы коллекционировали или по отношению к чему имели уникальное чувство собственности. Наслаждались ли вы своей коллекцией, даже если со стороны могло показаться, что вы ничего с ней не делаете? Легкий. Подумайте. Встречали ли вы эффект Альфреда в своей жизни? Если да, то как он реализовывался, когда вы его обнаружили? Можно ли применить его так, чтобы пользователи столкнулись с ним раньше? Средний. Подумайте о том, как вы можете ввести в проект, над которым сейчас работаете, коллекционный набор, который будет мотивировать пользователей к желаемым действиям. Какие темы можно использовать для коллекционного набора? Вы хотите, чтобы пользователь потрудился ради него или готовы раздать части коллекции случайным образом? Соберите свою коллекцию. Я уверен, что вы заметили номера у игровых техник, описанных в разных главах. В Все они — части коллекционного набора, который я разработал для читателей своего блога. Они должны собрать все номера техник, которые спрятаны в текстах, видео и других материалах. Позже игроки, собравшие большую часть коллекции, смогут использовать ее в качестве путеводителя при изучении более продвинутых техник. Например, при изучении комбинирования игровых приемов Game Technique Combos, с помощью которого мы определяем, какие методы игры лучше всего работают друг с другом и в каком порядке их стоит применять.